release from rules in the morning. Вы нашли подкаст Церкви Слова Жизни города Филадельфия. Оставайтесь с нами. Слава нашему Господу. Glory to our Lord. Да, прекрасно иметь два потока служения. Yes, it's amazing to have two morning services. Да, кто-то сказал, что утром смотрели онлайн и вдруг не смогли досмотреть. Somebody said that they were watching the first service and they were not able to finish it. Да, был скачок электричества. We had some issues with electricity. Трансляция прекратилась. Слава Богу, что есть второй поток, можно прийти и досмотреть. Live stream has ended, but thank God we have a second morning service that you can come and finish watching it. Да, Божья милость велика для нас. God's mercy is so great to us. Скажем, слава Господу. Let's say glory to God. Наш Господь достоин славы. Our Lord deserves all the glory. Хочу немножко поделиться. I would like to share a little bit with you. Был я в некоторых странах. I was in some countries. Да, нашей Центральной Азии. In our Central Asia. И слава Богу, нам удалось открыть четвертую радиостанцию там. And thankful to God, we were able to open a second radio, a fourth radio broadcasting. Мы смогли получить разрешение, лицензию, и вот в ноябре будем устанавливать уже антенны. We got the license and permission, and in November we'll be starting to work. Был в некоторых юго-восточных странах. I was also in some of the southeast countries. И когда я видел этих людей другой веры или другого взгляда на жизнь. And when I saw these people with a different faith or a different approach to life. У меня такой был вопрос: эти люди когда-нибудь уверуют в Бога? I had such a question: will these people ever believe in God? Потому что то, как они живут, и их взгляд на жизнь, на духовную жизнь. Because the way they live and their perception of spiritual life. То, что мы понимаем, они даже не могут себе представить. And what we understand, they cannot even imagine. Одним словом, есть люди, нации, народы, целые страны, которым Евангелие, закрыто. In other words, there are nations, peoples to whom gospel is closed. И смотря на этих людей, я подумал, как много еще труда. And by looking at these people, I realized how much more work there still is. Как много еще надо трудиться, чтобы нести Евангелие. There's still so much to do to carry this gospel. Чтобы достучаться до этих сердец. To knock and open their hearts. Я посмотрел, эти их статуи, всякие храмы непонятные. I look at that there are statues on all of these weird temples. И, я понимаю, что эти люди как бы искренне заблуждаются. I understand that they're sincerely confused. И думаю, как им объяснить, что есть живой, настоящий Бог, имя которому Иисус Христос? So I thought, how should I explain to them that there's a living God? Чисто по-человечески кажется, это как будто невозможно до них достучаться. From a human perspective, it seems like it's hard to knock on their heart. Но слава Богу, что есть люди, которые трудятся и несут Евангелие. But thankful to God, there are people who are working in God's field and carrying this gospel. И посмотрев на их жизнь, and looking at their life, и посмотрев на свою жизнь, and by looking at my life, то наши вот эти плотские какие-то наши желания, нежелания, наше сравнивание, это мне нравится, то мне не нравится, это такое, это плохое, оно все становится таким мелочным. Then our fleshly desires, our comparison, things that I like, don't like, it's just something little. По сравнению с тем, что мы видим, люди тысячами умирают. Compared to what we see, that thousands of people are dying. Не зная Господа. Without knowing God. Сегодня хочу поделиться таким словом. Today I would like to share this word. Боже, будь милостив ко мне. God be merciful to me. И сегодня отличный день, чтобы сказать, Господи Боже, будь милостив ко мне. And today is a great day to say, God be merciful to me. И хочу, чтобы мы прочитали 18 главу Евангелия от Луки. I would like us to read Luke chapter 18. С 10 по 14 стих я прочитаю. From verses 10 to 14. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Я пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Иисус говорит: «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Two men went into a temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and was praying this to himself: God, I thank you that I'm not just like other people, swindlers, unjust, adulterers, or even these tax collector. I fast twice a week, I pay tithes of all that I get. But the tax collector, standing some distance away, was even unwilling to lift up his eyes to heaven, but was beating his breast, saying, God, be merciful to me, the sinner. I tell you, this man went to his house justified rather than the other, for everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Очень сегодня хочу, чтобы все из мы пошли, вот как здесь сказано, да, пошел оправданным в дом свой. I want for all of us, as it says here, to go justified in our house. Когда мы пойдем домой, чтобы мы пошли вот таким оправданным и наполненные милостью Божией. When we're gonna leave this place, I want us to go to our homes justified and fulfilled with God's mercy. Еще одно место, Иакова 4 глава 6 стих. And another one is James 4:6. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. И вот из этой истории мы видим два состояния души. From this story we see two conditions of a soul. Гордость и смирение. It's pride and humbleness. Осуждение и оправдание. Conviction and justification. И основная мысль. And the main point. Это самоправедность и самодовольство вот своим духовным состоянием. Это путь к духовному падению. The self-righteousness, self-consciousness is kind of like a way to the fall. А смирение — это путь к духовному возрастанию. But humbleness is the way to our spiritual growth. И вот если мы посмотрим фарисей, вот он над кем превозносился? So if we're going to look at the Pharisee, who was he exalting above? Он превозносился как над теми, кто находился вне стен храма. He was exulting about people who were outside of the temple. Неверующие люди. Unbelievers. Он говорит: а, это грешники, это вот те, которые ведут плохой образ жизни, вот они себе тату сделали, они наркоманы, они проститутки, и вот он, хорошо, что я не такой. He was comparing himself: oh, these people unrighteous who live outside, they have tattoos, they live unrighteous way. I'm not like them. И второе, над кем он превозносится, уже над теми, кто стоит в храме, то есть братьями и сестрами во Христе. And the second category that he was exalting himself above is the people who are inside the temple, his brothers and sisters. О, я приношу вовремя свои десятины, я вот постоянно молюсь, я пощусь там. I fast, I pray, I bring my tithes all the time. Я делаю больше, чем другие. Вот это вообще непонятно, что делает. I do more than everybody else. I don't even know what he's doing. Некоторые ходят себе просто и штаны протирают, а я хоть что-то делаю. Some people just come and sit and do nothing, but I do something. Вот он превозносился над двумя категориями. He was exalting himself about two categories of people. Я хочу, чтобы мы сами посмотрели на свое сердце. And I want all of us to look at our own heart. Как мы относимся к тем, кто за стенами этого храма? How do we approach people who are outside of this temple? К людям, которые не знают Господа. To people who do not know the Lord. Ведут плохой образ жизни, который нам не нравится. They have a bad lifestyle that we do not like. Как мы относимся с осуждением? How do we behave with them? С пренебрежением. Do we convict them? Мы даже не хотим с ними общаться. У нас ничего общего с ними даже нету. Maybe we don't want to talk to them. We don't have anything in common with them. Мы их осуждаем. We convict them. Или же мы сострадаем, сочувствуем. Or do we have compassion towards them? Что эти люди на самом деле заблуждаются. That these people are in reality confused and do not know God. Один раз я с одним человеком беседовал. Once I was talking to one person. Давно верующий. He was a believer for many years. И я спрашиваю, а как вот вы общаетесь с неверующими людьми? And I asked him, how do you communicate with unbelievers? Этот человек мне говорит, а я, говорит, с неверующими не общаюсь. The person says to me, I do not communicate with them. В смысле вы не общаетесь? Вы вообще что ли с ними не разговариваете? I said, what do you mean? You don't talk to them at all? А этот человек мне говорит, о чем мне с ними разговаривать? Они же, ну, что мне с ними, о чем говорить? And the person replies, what am I supposed to talk to them about? Я говорю, ну а как, вы же вот в этом обществе живете, вы же с ними все равно сталкиваетесь. Don't you live in the same community? You see them, you face them. Ой, мне с ними не о чем говорить. I have nothing to talk to them about. А как вы им Слово Божие говорите? How do you bring the word of God to them? Ну, если Слово Божие, то я спрашиваю, если он неверующий, я говорю, вот если не покаешься, в ад пойдешь. And if it's unbelievers and there's an opportunity, I tell them, if you're not going to repent, you're going to go to hell. Это единственная причина, почему общается, чтобы сказать, что человек идет в ад. That's the only reason he communicates to them, to tell them that you're going to go to hell. И мне стало страшно разговаривать с таким человеком. And I got afraid to even talk to that kind of person. Потому что прям веет вот этой святостью, что ты прям рядом чувствуешь себя очень грешным. Because you can feel the wind of his holiness, that you can feel such a sinner as yourself. И вот как мы относимся к людям, которые не верят, неверующие? So how do we approach those people who are unbelievers? Что мы настолько святые, и мы не хотим ничего общего с ними иметь? That we're so holy that we don't want to have anything in common with them. Или же мы сочувствуем, или же мы любим, и мы смотрим на них, как Иисус смотрит на них. Or do we love them? Do we have compassion? Do we look at them the way Jesus looks at them? Состраданием, с переживанием. With care and compassion. Или же у нас есть вот это презрение. Or do we kind of don't like them, or do we disregard them? Просто хочу, чтобы мы сегодня посмотрели. I just want all of us to look inside of us. Конечно, мы не должны одобрять их плохие дела. Of course, we don't have to agree to their deeds or works that they do. Но их самих-то все равно мы должны любить. But themselves, we have to love them. И вторая категория, над кем мы можем еще превозноситься, это наши братья и сестры. And the second category that we can exalt ourselves about is our brothers and sisters. Как мы смотрим на тех, кто уже в церкви. How do we look at those people who are already in church? Не думаем ли мы, что мы больше молимся? Do we maybe think that we pray more than мы them? Мы больше трудимся? We do much more work than they do? Возможно, мы больше жертвуем? Maybe we even tie more? И когда мы что-то делаем и делаем постоянно, и приходит вот это, когда приходит самоправедность. When we do and we constantly do something good, the self-righteous creeps to us. Эта самоправедность, она затуманивает наши духовные глаза. The self-righteousness blinds our spiritual eyes. И мы думаем, что мы уже настолько хорошие, да мы же, ну, мы, ну, чем вот кто-то там сидит себе, а я вот. And we start thinking, oh, we're so good compared to someone who's just sitting there. И как только приходит самоправедность, мы можем автоматически служить, делать все, как делаем, но уже потерять эту духовную чувствительность. When the self-righteous approaches, we can still continue to do the good work, but we can lose the spiritual living inside of us. Да, и я думаю, что мы никогда не должны себя ни с кем сравнивать. And I think we should never compare ourselves to anyone. Единственный, с кем мы можем себя сравнивать, это Иисус. The only person that we can compare ourselves is the Jesus. Или сравнивать себя вчерашнего с собою сегодняшним. Or comparing how we were yesterday compared to how we are today. Что, я стал лучше, чем вчера? Did I become better than yesterday? Смог ли я сегодня стать похожим на Христа? Was I able to become more like Jesus today? Насчет самоправедности, regarding self-righteousness, как она проявляется, я хочу немножко рассказать свидетельство. How it's revealed, I would like to show you, I would like to tell you a testimony. Когда я служил у себя на родине, when I was a minister in my country, ежемесячно у нас была пасторская молитвенная. We had a monthly pastoral prayer. И все пасторы мы собирались, общались, молились. And all the pastors would gather and fellowship and pray together. И всегда был один пастор, у которого не было машины. And there was always one pastor who did not have a car. И после молитвенного мы все выходили, и он спрашивал. And after the prayer, we would come out, and he would always ask. Братья, если вам по пути, могли бы меня подбросить до старого автовокзала? Brothers, if it's on your way, can you drop me off at the bus stop depot? И этот старый автовокзал находился в трех остановках от того места, где мы собирались. And this old bus stop depot was approximately three bus stops from where we were. Я специально просчитал там, буквально на машине 7 минут. It's approximately 7 minutes drive on the car. Но вы знаете, я был настолько занятый. You know, but I was so busy. Я был настолько такой особый служитель. I was such a special minister. Я такой весь из себя крутой пастор. I was such a cool pastor. Что мне просто было не по пути, у меня не было времени его подбросить. That I never had a time to actually help him out. И я никогда даже не приходила мысль мне в голову. And not even a thought came into my mind. Но как я это увидел? But how did I see that? Когда мы приехали сюда, первое время нашей жизни у нас не было машины. When we came here to America for the first time, we did not have a car. И буквально полгода нас люди из церкви привозили в церковь. For approximately first six months, people would bring us to church. И не только в церковь, по всем нашим личным нуждам нас возили. And not just simply to church, but all of our personal needs that we have as well. И вот через полгода Бог меня обличил. And then after six months, God convicted me. Я вижу, когда нас кто-то привез в церковь, и другие спрашивают: «О, а как вы доехали?» When we come to church, someone else would ask me, «Oh, who brought you to church today?» Ну, вот нас привезли те-то, те-то. Я даже имен некоторых не знал. I did not even know some of the names. «О, а следующее воскресенье кто вас везет?» And who's going to bring you the next time? Я говорю: «Ну, я не знаю». «О, все, мы тебя привезем». He said, I don't know. And the person says, «Oh, we'll bring you to church next time». И люди жили где-то минут за 20 от меня, да, и еще в церковь еще 20 минут сюда ехать. И все равно жертвовали временем, приезжали пора. Раньше возили нас. And those people lived maybe 20 minutes away from my house, but still sacrificed their time to bring us to church. Им было не совсем не по пути. It was not on their way to bring us to church. Но тем не менее они заезжали и брали и отвозили нас. But either way, they would come over our house, pick us up, and bring us to church. И когда это происходило? And when this was happening, Бог начал мне напоминать мою ситуацию. God started to remind me my situation. Люди, которым не по пути заезжают полгода. People who was it was not on their way to pick me up, they would always pick me up. А я весь из себя такой важный служитель. And I was such an important special minister. Я начал слушать прям я этот голос этого пастора. I started hearing the voice of that pastor. Братья, если вам по пути, можете подбросить до старого автовокзала. Brothers, if it's on your way, can you drop me off at the old bus stop depot? Братья, до старого автовокзала. Brothers, to the old bus stop depot. До старого автовокзала. To the old bus stop depot. И мне стало так стыдно. And it was so shameful to me. Что я был настолько самоправедный. That I was so self-righteous. Что я настолько весь из себя служитель. That I was such an important minister. Что я такой важный. That I was very important. Но это моя важность, это моя духовность закрыла мои духовные глаза. But this importance and my spirituality closed my spiritual eyes. Я не видел нужду моего брата. And I did not see the need of my brother. Я был не способен просто увидеть его нужду. I was not able to see his need. Я никогда его не подвозил. And I would never drop him off. И Бог мне тогда показал мое состояние. And then God showed me my condition. Мне стало так стыдно. I was so ashamed. Я быстренько позвонил этому брату. I called his brother right away. Я попросил у него прощения. And I asked him for forgiveness. Ну, прости меня за мою гордость. So please forgive me for my pride. За мою самоправедность. For my self-righteousness. За мое фарисейство. For being like a Pharisee. Но мне стыдно осознавать, что я такой. I'm ashamed to acknowledge that I'm like that. Он говорит: «Да что случилось?» He said, "What happened?" Я говорю: «Просто я не замечал, ни разу тебя даже не подвозил». I never even recognized, and он I never да ладно, говорит, братулам, drop you or help you out. And he said, "That's okay, don't worry about тоже it." Тоже мне нашел, за что каяться. There's nothing else. There's nothing to apologize для for. Для него это не проблема. That's not a problem for him. Но это моя проблема. But it was my problem. Потому что я настолько важный. Because I was so important. Что я уже не замечал других людей. That I would not recognize needs of the people. И когда приходит эта самоправедность. And when the self-righteousness comes. Когда мы думаем, что мы что-то делаем для Бога. When we think we do something for God. Когда мы уже все такие занятые. When we become so busy. Или чуть-чуть уже говорим: «О, я же делаю». Or maybe we would say, I do a little bit, I do a lot of stuff. Чем другие. Than other people. Вот в тот момент начинается наше духовное падение. At that moment, spiritual fall begins. И в тот момент мы становимся похожими на этого фарисея. At that moment, we become like that Pharisee. Который с превозношением смотрит на других. Who looks with exultment at other people. Он больше видит то, что он делает. He sees more what he does. И я думаю, что мы не имеем права присваивать все, что делается через нас, это благодаря только Богу. Everything that we do and we through us through our life, it's all glory to God. Чему учит нас Христос? What does Christ teach us? Всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted. И если мы хотим жить под его благодатью и под его милостью, and if we want to live under his grace and his mercy, то мы должны жить вот в этом смирении. Then we have to live in this humbleness. Потому что так много вокруг нас еще что не сделано. Because there's still so much to do around us. И так, ну, это так, не знаю, как сказать, так мелко ну, присваивать, так мелко жить, вот, превознося себя. And it's so shallow to live for themselves and exalting ourselves. Думаю, чем больше мы превозносимся, тем мельче становимся перед Богом. The more we exalt ourselves, the lower we become before God. И лучше, наверное, здесь покаяться и сказать: Господи Боже, будь милостив ко мне. And it's better to repent here and say, God, be merciful to me. Чем потом опоздать. Then be late afterwards. И поэтому сегодня я единственное хочу вдохновить каждого. Therefore today I would like to inspire each one of you. Есть милость Божия сегодня над нами. There's God's mercy above us. Давайте будем поддерживать друг друга. Let's support each other. Будем поощрять друг друга. Let's exalt each other. Будем вдохновлять друг друга. Let's inspire each other. Будем прощать и будем милостивыми. Let's forgive each other and be merciful to each other. Как Бог нас прощает и милует. As God forgives and merciful to us. Будем смотреть на этот мир с любовью и с глазами Иисуса Христа. And we will be looking at this world with God's eyes and His love. Будем любить Бога. Let's love God. И любить каждого. And love each other. Помолимся. Let's pray. Преклоним колени.